मन ले Тетина болтовня мне не мешала. Все, что от меня требовалось, это время от времени вставить слово, и тетя продолжала свой монолог. Для нее это было приятным развлечением, а я могла думать о чем-то своем. Тетя и дядя избавили меня от многих неприятных волнений, приняв заботу о наших слугах. За благополучие этих людей мы были ответственны, и кому-то надо было присматривать за ними. Салима начала ухаживать за мной, когда мне было 7 лет. Она была застенчивой деревенской девочкой 14 лет. Когда я подросла, ей дали помощницу Сему. Салима и Сема состояли в родстве. У нас были и другие слуги, которыми руководил Муниши, приказчик. Его офис располагался у главного входа в наш дом. Каждое утро он получал распоряжение от моего отца. Муниши следил, чтобы были сделаны все покупки, меню соответствовало обстоятельствам, запасы пополнялись, письма относились на почту, гостей принимали на должном уровне. Счета не оставались без внимания, и чтобы каждую неделю он сам получал достойное вознаграждение за свою службу. Рангом ниже был страж, личность по-своему необычная. Когда посетители звонили в колокольчик у ворот, в его обязанности входило выяснить, по какому делу они пришли. Если посетители внушали стражу доверие, он пропускал их к Муниши, а тот, в свою очередь, провожал к нужному члену семьи. Из 4 садовников главным был Дита. Он руководил покупкой растений, их посадкой, расстановкой цветочных горшков зимой в оранжерее, а летом на тенистой веранде. Второй садовник выполнял приказы Диты и следил, чтобы другие также их выполняли. Третий садовник присматривал за шлангами и отвечал за воду для полива и для маленьких фонтанчиков, установленных в саду. Сын Диты стриг траву и занимался уборкой. Еду нам готовили повар и его помощник. Я никогда не заходила на кухню. Невидимая линия не позволяла мне войти туда. Рахмат Биби была нашей молочницей. Каждое утро она делала свежее масло из молока наших буйволиц. Лахраке подавал еду на стол, а Сати помогал ей. Они также делали другую работу по дому. Власть и ответственность в нашем доме распространялись по многим каналам, и интересы слуг совпадали с нашими. Жалование слуг было невысоким, поскольку большинство из них жили в нашей резиденции и получали от нас еду и одежду. Они работали не так много, как люди вне дома. По крайней мере, тогда мне так казалось. Я никогда не кричала на слуг и была рада, что тетя, хотя время от времени и устраивала кому-нибудь нагоняй, но тоже не кричала. Однажды я слышала перебранку с Тхоби, работником прачечной, который потерял какую-то дорогую вещь. Я всегда изумлялась, когда нашу грязную одежду через неделю возвращали белоснежной и отутюженной без единой морщинки. И такое ее делали в саманном домике, воду в который подавали с помощью ручного насоса. Рядом был ирригационный канал, в нем белье полоскали. Ремесло от хобби не могло сделать его богатым, но в целом он жил неплохо. Ему платили не деньгами, а натурой, пшеницей или рисом. То, что он не потреблял сам, он обменивал в деревнях на необходимое. «Неплохая жизнь. Надеюсь, я смогу жить так, если вдруг потеряю все это», — говорил отец, разводя руками и указывая на свой комфортабельный дом и землю. У отца была собственная теория о труде в культуре нашего народа. «У нас, конечно, слуг намного больше, чем тех, кому они служат, но содержание слуг обходится нам недорого. Мы одеваем и кормим их, они нуждаются в нас так же, как мы в них. Среди развитых стран есть ли хоть одна, в которой нашли бы лучший способ накормить и дать работу представителям беднейших классов?» У меня была еще учительница, Разия. Она приходила и помогала мне разбираться в лабиринтах наук, исламского религиозного знания, языка урду, истории Индии и Пакистана, математики, персидского языка, основ естественных наук. Вместо английского я углубленно изучала урду. Разия была добрая и вдумчивая женщина, высокого роста и очень красивая. Ее приход был как глоток свежего воздуха. Благодаря ей я начала интересоваться окружавшим меня миром, слушать новости и религиозные передачи по радио и смотреть телевизор, который отец купил после поездки в Мекку, чтобы смягчить мое разочарование. Однажды Разия сказала: «Теперь ты готова к экзаменам, скоро я уже не смогу приходить и учить тебя». Я была так взволнована предстоящими экзаменами, что в тот момент не осознала, насколько мне будет не хватать наших с ней уроков. Я сдала экзамены и целыми днями не знала, чем заняться. Разия взяла другую ученицу и перестала бывать у нас. Отец продолжал приходить ко мне каждый вечер. Он садился, читал газету, рассказывал о своей работе и сообщал городские новости. Иногда он уезжал в командировки. Для меня местность, где мы жили, была центром Пенджаба, а Пенджаб, конечно же, был центром Пакистана. Наш район славился лучшим племенным скотом и развивающейся промышленностью, но кроме этого он был известен одной романтической историей. Там были похоронены юноша и девушка, которых разлучила жизнь, но объединила смерть. Впервые их историю во всех замысловатых подробностях я услышала от Самины. Потом отец повез нас посмотреть белое мраморное надгробие, хранившее память об их несчастной любви. Девушку звали Хир, то есть прекрасная. Юноша по имени Ранджа был сыном земледельца. Он хотел жениться на Хир. Хотя обе семьи были богаты, не обошлось без кастовых различий. Родители обманом склонили Хир выйти замуж за другого, но она продолжала любить Ранджу, с которым когда-то была помолвлена. В конечном итоге об этом узнал султан и аннулировал ее брак. Но доли, то есть свадебная повозка, которая должна была доставить ее к Рандже, оказалась для нее погребальной колесницей. Когда она уезжала из дома, ее дядя дал ей отравленный напиток. В традициях Ромео и Джульетты Ранджа покончил с собой. Такими историями мы утоляли свою жажду романтических переживаний. Много лет прошло, прежде чем я сравнила их с теми чувствами, которые отец испытывал к моей маме. Не воздушная романтическая страсть, а искренняя любовь, ради которой он пожертвовал собой. Я не люблю вспоминать о том, что случилось потом, хотя память о тех событиях приносит мне утешение. Наш отец, такой всегда сильный, заболел. Был декабрь 1968 года. Шел холодный проливной дождь. Отец задержался в своем имении за городом и вернулся промокший и продрогший. Той ночью у него поднялась температура. На следующее утро он с трудом пошел в офис. Весь день отец провел на работе, а вечером ему стало хуже. В дыхании стал слышен странный хрип. Пришел доктор и выписал лекарство. Пришел мулла, помолился. Температура спала, Маджид снова отвез отца на работу, но вскоре привез назад в состоянии полного упадка сил. Отец задыхался. Ближайшие члены семьи сплотились, чтобы помочь ему преодолеть болезнь, которую врачи определили как пневмонию. Отцу следовало бы лечь в больницу, но он настоял, чтобы его оставили дома. Даже в своей спальне он пытался работать. Он боролся дня два или три. Затем произошло то, чего мы страшились. Он стал проигрывать сражение. И мы были не в силах его спасти. Отец сообщил нам, как собирается распорядиться своим имуществом и передал дела Савдаршаху, который был его доверенным лицом. Даже в таком состоянии отец думал обо мне. Он посмотрел на меня. Каждый вдох давался ему с огромным трудом и сказал: «Я завещаю тебе много имущества. Даже если будешь содержать 100 слуг, никому не будешь обузой. Позаботься о тете и дяде. Если они будут в чем-то нуждаться, дай им». Мы в ужасе переглянулись. «Этого не может быть», — говорили мы друг другу. Однако он ускользал от нас. Как вода уходит в землю, и ничто, кроме солнца, не способно вернуть ее. Я была рядом с ним, тянулась к нему из кресла коляски, обезумев от горя. «Отец, не оставляй нас, ты нам нужен. Если оставишь, я пойду за тобой». Я плакала и почти не соображала, что говорю. Он открыл глаза и положил ослабевшую руку мне на голову. «Тебе тяжело, но не надо убивать себя, это грех. Помни всегда, что ты из семьи Саедов, из семьи Мохаммеда. Ты пойдешь в рай. А если покончишь с собой, пойдешь в ад. Не слушай бабьих басен. Живи праведной жизнью, и мы все будем вместе с твоей мамой». Тут он слегка приподнялся, взволнованно сжал мою руку, его глаза необычно блеснули. Взгляд на мгновение застыл, как будто он что-то увидел. Отец произнес, задыхаясь: «Однажды Бог исцелит тебя, Гульшан. Молись Ему». После этого он повалился на подушке, дыша тяжело и медленно. Его глаза закрылись. Я оставалась рядом с ним и горько плакала. «Как мне сохранить веру, если тебя не будет рядом, отец?» — рыдала я. Савдаршах тоже плакал. «Не оставляй нас, ты нам еще нужен, ты для нас и отец, и мать». Я смотрела на моего брата, черствого бизнесмена. Я не подозревала, что в нем скрывались такие нежные чувства к человеку, который вырастил и воспитал нас, заботился о нас во время нашего детства и юности. Глаза отца открылись. Предельным усилием воли он пытался остаться с нами. «Позаботься о сестре», — сказал он каждому из своих детей по очереди. И они дали ему обещание выполнить этот наказ. Потом он выпил немного воды, произнес несколько строк из суры «Ясин» — мы повторяли слова вместе с ним — и закрыл глаза навсегда. Так он лежал еще несколько часов, дыша тяжело и медленно. Мы оставались возле него. В 8 часов утра 28 декабря 1968 года он умер. Его друг Маулви был рядом и читал суру «Ясин». И прозвучит труба, и тогда они из могил устремятся к своему Господу. Они воскликнут: «О горе нам, кто поднял нас с ложа, где мы покоились! Ведь это то, что обещал милостивый, и посланцы, оказывается, говорили правду». Не успеет прозвучать всего лишь один трубный глаз, как они все предстанут перед нами. В тот день никому не будет причинено ни малейшей несправедливости. И воздается вам только за то, что вы вершили. А обитатели рая в этот день поистине будут наслаждаться своим состоянием. Ведь они и их супруги покоятся на ложах в тени деревьев, предоставлены им там плоды и все, чего пожелают. Мы повторяли этот отрывок сквозь слезы и верили, что тем самым облегчаем отцу переход к смерти. Затем Самина поцеловала его безжизненное лицо. То же самое сделали все мы. На несколько часов заботу о нем приняли мужчины, родственники и соседи, опытные в ритуалах смерти. Вместе со слугами они омыли тело отца и обрядили его в белый саван, который он привез из паломничества, готовясь к своему последнему путешествию. Саван представлял собой длинную рубашку и два полотнища, которыми обернули туловище и плечи. На голову отцу надели тюрбан. Окутав тело белой тканью, его поместили в ящик, весь расписанный молитвами и стихами из Святого Корана. Ящик оставили открытым на 6 часов, чтобы женщины могли подойти и попрощаться. Затем его вынесли в сад. Люди шли нескончаемым потоком, каждый наклонялся, целовал ящик, произносил молитву или в знак уважения посылал воздушный поцелуй. Отец был важным человеком. Его многие знали как религиозного учителя, пира, имевшего последователей мюридов. К тому же он был крупным землевладельцем и бизнесменом. Его похороны были делом не только семейным, но и общественным. Тысячи человек пришли попрощаться с отцом, родственники, партнеры по бизнесу, религиозные деятели и множество мюридов. Это были выдающиеся похороны. Мы, как семья Саедов, имели на городском кладбище собственный участок. Отца похоронили в небольшом мавзолее, в котором была похоронена его жена. На погребении присутствовали только мужчины. Молви вел молитву, все остальные повторяли и кланялись. Ящик опустили в яму. Присутствовавшие бросили на него немного земли, затем накрыли покрывалом, свитым из цветов. Я онемела от горя и не могла пошевелиться. Салим и Сем основали вокруг меня под присмотром тети, умывали, меняли одежду, приносили горячее молоко, массировали мне голову, чтобы облегчить боль. Я смутно осознавала, что к моим дверям приставлен страж. Нет, она никого не хочет видеть. Сейчас лучше оставить ее в покое. Ко мне не пропускали даже родственников. Должно быть, я уснула. Когда я пришла в себя, было 3 часа утра. Некоторое время я лежала неподвижно, прислушиваясь к еле слышным звукам. Слуги уже не спали и готовились к наступлению дня. Случилось самое худшее. Однако повседневная жизнь должна была продолжаться. «Это неправильно. Он умер, а я, никчемная калека, жива!» — думала я. «Боже, я не хочу жить так еще 30 лет! Пожалуйста, забери меня к отцу!» «Почему же Бог так далек? Почему Он не отвечает мне?» Может, мои предки тяжко согрешили перед ним? Вероятно, Бог хочет научить меня терпению, но ведь я и так терпела очень долго, оставаясь больной. Если Он не поможет мне, придется найти какой-то другой способ, чтобы избавиться от этого надоевшего тела. Но как? Повеситься? Одной рукой этого не сделать. А отравиться? Но где я возьму яд? Вот если бы найти нож или ножницы, но они хранятся под замком. Эта мысль еще звучала в моей голове, когда на смену ей пришла другая. Ты никогда не встретишься с отцом и матерью в раю, если покончишь с собой. Как члену семьи Саедов мне был гарантирован вход в рай, даже если я не соблюду 5 столпов ислама. Самоубийство же лишило бы меня такого права. Но если я останусь жить, то, вероятно, никогда не получу исцеления. Мое сердце сжалось, невольно потекли слезы. И тогда, от полнейшей беспомощности, я начала говорить с Богом по-настоящему, а не так, как обычно говорят мусульмане, повторяя готовые молитвы, будто обращаются к Нему через пропасть. Ощущая внутри себя невообразимую пустоту, я говорила с ним, как с тем, кто знает мои обстоятельства и мою нужду. «Я хочу умереть», — сказала я. «Не хочу больше жить, и все». Не могу объяснить, почему, но я знала, что мои слова услышаны. Как будто приподнялась завеса. Было прохладно. Я плотнее закуталась в шаль и молилась еще смелее. «Какой страшный грех я совершила, что ты дал мне такую жизнь!» — всхлипывала я. Как только я родилась, у меня не стало мамы. Затем ты сделала меня калекой, а теперь забрал отца. Скажи, за что ты меня так наказываешь?» Тишина была такой глубокой и спокойной, что я слышала, как бьется сердце. Надо мной как будто принеслось легкое дуновение ветра, и тихий нежный голос проговорил: «Я не дам тебе погибнуть, ты будешь жить». Я уверена, что слышала голос, он говорил на моем языке. Я ощутила неведомую прежде свободу приближаться к высшему существу, к Богу, который до этого ни разу даже не намекнул мне, что вообще знает о моем существовании. «Какой смысл оставлять меня в живых?» – спрашивала я. «Я инвалид. Когда отец был жив, я могла говорить с ним о чем угодно. Теперь каждая минута моей жизни, как сотня лет. Ты забрал отца и оставила меня без надежды. Мне теперь незачем жить». Голос зазвучал снова. Негромко, но сильно. «Кто делал зрячими слепых? Исцелял больных, очищал прокаженных и воскрешал мертвых. Я, Иисус, сын Марии. Читай обо мне в Коране, в суре Марьям». Не знаю, как долго продолжалась эта беседа. 5 минут, полчаса. Вдруг из мечети раздался утренний призыв на молитву, и я открыла глаза. В комнате все было как всегда. Но почему никто не пришел и не принес мне воду для умывания? Казалось, меня специально на время оставили в одиночестве для этой необычной встречи. Позднее, в течение дня, я почти убедила себя, что видела все это во сне. Вместе с сестрами и другими родственницами мы навестили могилу отца. Там царили тишина и покой. Свежие цветы лежали на холмике бурой земли. Я с ужасом смотрела на этот холмик. Отец, при жизни не допускавший, чтобы хоть пылинка осела на нем, теперь был закопан под слоем земли. Думать об этом было невыносимо.